Глава 13. Юра спал скверно. Его мучило беспокойство за Дашку и чувство вины. Блин, если этот козел напустил на Дарью какую-нибудь порчу, пусть пеняет на себя. А Славику вообще ноги надо выдернуть. Втянул их в такую жопу. Часа в два он не выдержал, позвонил на Пестеле. Автоответчик. Голос Андрея Александровича предложил оставить сообщение. Юра подумал немного и решил, что дергаться бессмысленно. «Если ты ничего не можешь сделать, не делай ничего», — говорил Вячеслав Михайлович. Юра уселся под открытым окном, выполнил 7 циклов расслабляющего дыхания. Улегся в постель и уснул. Проснулся Матвеев уже около 10. Мама будить его не стала. Считалось, что он должен выспаться после трудного зачета. Первым делом Юра позвонил. Трубку сняла Наталья Тимуровна. «Она спит», — сказала жена Лосковина. «Не беспокойся, все хорошо». «А что с ней было?» «Сама расскажет, ничего страшного». «Ага, я дома. Пускай позвонит, ладно?» «Конечно, она тебе позвонит», — спокойно пообещала Наталья Тимуровна. «Не волнуйся». И Юра успокоился. Сделал зарядку, позавтракал и сел повторять оптику. Даша позвонила в 12. «Ты как?» «Да, нормально. А вчера?» «Вчера...» — Даша фыркнула и выложила суть своего вчерашнего недомогания. «Ух ты!» — восхитился Юра. «Кайф!» «Дурак ты!» — беззлобно отозвалась Даша. «Короче, ты на Пестеле? Я к тебе сейчас приеду». «Размечтался. Все уже прошло, не надейся». «Дура ты, Дашка!» — Юра даже обиделся. «Дура!» — охотно согласилась его подруга. «Приезжай, конечно, но не сейчас, а часам к 5. Мне надо по делам съездить». «Скажи Альбине, что ты больна». «В налоговой таких слов не знают», — рассмеялась Даша. «Ровно в 5 я уже буду у Наташи. Давай учись, а то физику провалишь». «Это вряд ли», — высокомерно заявил Юра. «Лады, в 5, не опаздывай». Примерно же в это время зазвонил телефон в квартире на Салтыкова-Щедрина. «Это я», — сказал Дефер. «Есть тема». «Да». «Через 15 минут выходи и двигай к своей любимой точке. Обычным маршрутом». «Понял». Дефер отключился. «Собирайся», — крикнул предводитель Плетковскому. «У меня появилось дело». «А как со Светкой?» — забеспокоился Плетковский. «Как договорились. Ты поезжай один. Я пойду попозже и все сделаем. Заодно пробью вопрос с твоим дружком». Николай бросил на Славика неодобрительный взгляд. «Матвеев болтать не будет», — сказал Плетковский. «А девка?» — сквозь зубы выцедил лидер. «А что девка?» — Плетковский пожал плечами. «Вообще-то не я ее приглашал». «Скажи еще, что и трахать бы ее не стал», — Николай оскалился. «Да больно надо», — буркнул Плетковский. «Со Славиком сам дьявол разговаривает, а тут какая-то девка. Да если Славка попросит, у него этих девок будет». Хоть жопой ешь. Но это не главное. Главное — это когда дьявол скажет Славе заклинание власти. Тогда весь мир. Все блядские девки. «Ты давай собирайся», — прервал его мечты Николай. «Мне ждать некогда». Плетковский и Николай вышли из дома вдвоем. Этажом ниже камера их педантично зафиксировала. У подъезда они разошлись. Плетковский двинулся к метро, а предводитель в противоположном направлении. Недалеко от Литейного, рядом с Николаем, остановился черный «Мерседес». Дверца распахнулась. Николай сел в машину. «Нибелунг принял шамана», — сказал в микрофон человек в серой «Волге». «Продолжаю преследование до пересечения с Литейным». «Понял», — пришел ответ. И еще через пару минут, когда «Мерс» свернул на Литейный, двинул в сторону Невского. «Объект принял». Серая «Волга» развернулась вопреки правилам, проехала 200 метров. Остановилась и приняла пассажира. Снова развернулась и покатила к Литейному. За это время черный «Мерседес» успел доехать только до поворота на улице Белинского. На пересечении с Некрасова «Мерс» попал в пробку и двигался теперь со скоростью пешехода. Таким образом, серая «Волга», несмотря на сложные маневры, отстала от него всего 500 метров, но тоже уткнулась в пробку, вытянувшуюся теперь уже до улицы Пестеля. «Концы все почистить», — жестко сказал жрец. Из-за твоей дурости свод чуть не погорел. Ты пистолет точно выбросил?» «Точно». Деффер повернулся к нему. В густом потоке Мерседес больше стоял, чем двигался. «Врешь», — уверенно заявил жрец. «Да нет его у меня», — нервно проговорил лидер первого круга. «Ладно, верю. Что еще?» «Вчера у меня облом вышел». «Говори». Выслушав, Деффер к вчерашнему происшествию отнесся на удивление спокойно. «Забудь», — сказал он, — «с этой молодежью мы сами решим. Вот как с тобой быть?» «А что со мной?» Николай забеспокоился. «Если Деффер решит, что проще обойтись с Николаем, как Николай с...» «Не ссы», — угадав его мысли, великодушно бросил жрец. «Ты нам нужен. И этот». «Плитковский?» — подсказал Николай. «Нет, маленький, на белку похож». «Петька Кошатник?» — искренне удивился Николай. «Именно, а с Плитковским разберись, как с остальными». «Может, погодить?» — Николай лихорадочно искал доводы в защиту Славика. Перспектива остаться в круге с одним кошатником его не радовала. Вспомнил. «Плитковский же продвинутый», — обрадованно заявил Николай. «Ему господин является». «Точно?» — Деффер прищурился. «Продвинутый или сдвинутый? Отвечаешь?» «Лучше, конечно, проверить», — стушевался Николай. «Хорошо, когда я скажу, приведешь его ко мне». «Ах ты, блядь!» «Что?» — вздохнул Николай. «Мне был знак», — сказал Деффер. «За нами следят». «За тобой или за мной?» — беспокойно спросил Николай. Жрец пожал плечами. «Если меня вычислили, то почему не взяли?» — тихо сказал Николай. Деффер еще раз пожал плечами. Машина, ехавшая впереди, тронулась, и они продвинулись еще 30 метров. «Мне сейчас нельзя быть под слежкой», — нервно произнес Николай. «У меня дело». «У всех дела», — равнодушно проговорил жрец. «Нельзя», — повторил, не слушая его Николай, резко повернулся к старшему. «Деффер, помоги. Ты можешь?» «Выходи из машины», — скомандовал жрец. «Деффер!» «Выходи», — сказал. «Я им глаза замылю». «Но ты же не знаешь, кому». «Почему не знаю?» — усмехнулся жрец. «Вон они, в белом москвиче. Сидеть!» Он схватил за загривок ознамерившегося было оглянуться Николая. «Не смотреть! Выходи из машины!» Николай послушно выскользнул, пригибаясь, пронырнул между двумя рядами автомобилей и припустил по улице Белинского. Спустя несколько минут черный мерз под красный свет вырвался с Литейного на Невский и рванул в сторону Адмиралтейства. Белый москвич отстал. Мерз свернул на Морскую. Не доехав до Театральной, мерз свернул на заправку, затем проехал до Римского-Корсакова и остановился. Его хозяин прогулочным шагом направился к консерватории. Спустя некоторое время мимо стоящей машины прошел человек. Обогнув мерз спереди, он невзначай заглянул внутрь и очень удивился. Впрочем, удивление на его лице не отразилось. После чего, грубо нарушив правила, под красный сигнал светофора, с резким набором скорости объект миновал перекресток. Ввиду угрозы расшифровки, преследование было прекращено. Объект потерян. Приняв по радиостанции информацию о потере объекта, проследовал по улице Садовой до пересечения с Невским проспектом. После обнаружения следующей в сторону Адмиралтейства автомашины Mercedes 320, госномер, начал преследование. На улице Римского-Корсакова у дома номер автомобиль совершил маневр для парковки на стоянку. Установил, что водитель находится в машине один. Объект-шаман, вероятно, покинул машину ранее. Из рапорта.